Новелла «Неуправляемая любовь». Перевод группы «Надо радоваться, не стоит напрягаться». Над переводом работали Лина Нгуен, Елена Туравинина. Чтение текста Рин. Произведение предназначено для лиц старше 18 лет. Глава 11. Сиянь злился. Он просто кипел от злости. Все верно. Шунян вернулся, как он того и хотел. Он снова живет рядом с его комнатой, как он и хотел. Как и раньше, исполняет множество его приказов, удовлетворяет все его самые противоречивые требования. Молчит и беспрекословно подчиняется ему во всем. Но почему же ему кажется, что что-то не так? Казалось, есть что-то, что не осталось прежним. Та же самая еда, приготовленная руками того же человека. Рецепт тот же самый, способ приготовления прежний, но на вкус кажется, что чего-то не хватает. От этого он теперь не мог нормально поесть. И дело не в том, что невкусно, а в том, что он не мог наесться. Например, сейчас он просто сидел и спокойно ждал, когда Шунян принесет ему кофе и завтрак. Но стоило ему увидеть, как чья-то фигура проскользнула на кухне, он сразу же почувствовал непреодолимый голод и сглотнул слюну. Сразу отбросив правило «мужчина должен держаться подальше от кухни», он медленно туда направился. Шунян стоял, повернувшись к нему спиной, и был занят готовкой. Он все такой же худой, как и раньше. Простой свитер, что был надет на нем, немного болтался. Он недавно коротко постригся, и каждый раз, когда он наклонялся вперед, можно было увидеть его выстриженный синеватый затылок. «Сяонян». Шунян в это время запекал десерт для молодого господина Се. Подумав, что у того кончается терпение, Шунян поторопился отозваться, потом открыл духовку и достал оттуда десерт. «Скоро все будет готово, подождите еще чуть-чуть». Сиянь всегда считал Шуняна симпатичным. Даже сейчас, когда он слишком исхудал и спина стала согнутой, как у креветки. Или же, когда он вытягивал руку, чтобы достать десерт, и были видны его худощавые плечи. И его стеснительное выражение лица, и его попытки отвернуться, когда он встречался глазами с Сиянем. От этого хотелось протянуть руку и приласкать это лицо. «Сяонян, кажется, я уже так давно не прикасался к этому человеку. Его пальцы нервно двигались, не желая спокойно оставаться на месте». «Уже скоро будет готово, молодой господин». Он отправил в быструю заморозку кофейный торт. Затем вытащил его из формы, намазал смесью джема и рома. В основном десерт уже был готов. «Какой аппетитный аромат!» Сиянь беззаботно похвалил. Затем развел руки и сзади крепко обнял Шуняна. Это было совершенно обычным действием. Они уже давно привыкли к таким объятиям. Шунян все равно был удивлен и не успел отреагировать. Он вздрогнул, словно обжегшись, и выронил из рук чашку с сахарной пудрой. Они оба застыли. Звук разбитой керамической чашки звучал до боли странно. Вслед за этим звуком лицо Сияня помрачнело и стало черным, как закопченное дно чугунка. «Простите, молодой господин!» Растерянный и смущенный Шунян оттолкнул Сияня и наклонился, чтобы убрать рассыпанную сахарную пудру, которая разлетелась по всей кухне. Бледное лицо Сияня заставило Шуняна еще больше растеряться. Он не знал, как ему быть. Ничего не оставалось, кроме как виновато улыбнуться. «Скоро будет готово, подождите еще немножко». Когда Сиянь вышел из кухни с мрачным лицом, Шунян опомнился и пошел вытирать руки, украшать торт миндалем и новой сахарной пудрой. Затем он принес торт с чашкой кофе в столовую. «Прошу, молодой господин». Сиянь с обиженным видом поджал губы. «Ты тоже садись». Сиянь чувствовал злость внутри. Только что он наконец понял, в чем суть проблемы. Дело было в том, что Шунян не позволял ему касаться себя. И это, несомненно, было так. С первого дня, как вернулся, Шунян уворачивался от его объятий, и так продолжалось до сего дня. Даже когда подавал кофе, он был очень осторожен, чтобы не коснуться даже пальца Сияня. Что уж говорить о том, чтобы он позволил обнять себя или повалить на диван и делать с ним, что вздумается. Он, конечно, понимал, то, что Шунян не позволял обнимать себя, было правильным. Поскольку ориентация Шуняна не была больше тайной, и он получил прямой отказ от сияния, то продолжать быть так близко с сиянием, Шунян для этого должен иметь стальные нервы. Знать-то Сиянь это знал, но все равно испытывал раздражение, и это чувство никак не проходило. А в чем причина этого, он и сам не знал. Да, это он сам потребовал, чтобы Шунян посчитал так, будто ничего не произошло, запретил ему даже упоминать об этом больше. Но то, что Шунян не раскрывал рта, а лицо его было таким же спокойным, как будто он и правда забыл обо всем, избегал его, старался не сталкиваться с ним. Это все Сияние сильно бесило. Все дошло до того, что у Сияния возникла иллюзия, будто человек, которого бросили и разбили сердце, это он сам. Ну да, конечно же он знал, что такие мысли просто идиотизм, хоть и называл это всего лишь иллюзией. Он посмотрел на Шуняна, который в данный момент, наклонив голову, наливал ему кофе и отрезал австралийский торт. Он такой худой, что вызывает жалость. В его воспоминаниях Шунян никогда не был упитанным. Рост прибавился немало, а сам он остался все таким же худощавым. Теперь понятно, почему его удобно так обнимать. Смотрел и вспоминал свои ощущения, когда он обнимал Шуняна. Его тонкую талию, запах чистоты от тела. На груди можно было прощупать ребра. А еще каждый раз, когда Сиянь прикасался к его груди, он сразу скрючивался, чтобы избежать его шустрых пальчиков. Но как бы он ни прятался, ему это не удавалось. И в конце концов ему приходилось напрячься и терпеть со смущенным выражением на лице. Кашлянув два раза, Сиянь поднял кружку с кофе, сделал глоток. Быстро взял журнал, пытаясь укрыться от Шуняна, чувствуя себя неловко. «Сяонян, иди готовься». «Хорошо». Сегодняшняя вечеринка считалась платиновой вечеринкой в их кругах. Не только Сиянь, но и его подчиненные должны были выглядеть соответственно. Если твоя одежда не стоила десятков тысяч, то не стоило и показываться здесь. Под «приготовиться» он, конечно, имел в виду, чтобы он пошел и примерил костюм, который недавно привезли. Шуняну повезло, что компания оплатит ему одежду для выхода, а то ему пришлось бы потратить на это несколько месячных зарплат. Сиянь часто забывал о том, что у них разные финансовые возможности, поэтому он часто ворчал о том, что Шунян слишком скупой. Правда, за это время, что они прожили под одной крышей, слуги каждый раз обращались к ним: «молодой господин Шу», «молодой господин Се». Это заставляло забывать о различиях в статусе между этими двумя людьми. Хорошо, что Шунян всегда хорошо помнил свое место. В будущем Сиянь наследует компанию Се, а его будущее – это максимум быть слугой, к которому относится немного лучше, чем к слугам в доме. И все. Они совершенно разные. «Шунян, ты чего копаешься? Ты уже все?» – нетерпеливо спросил Сиянь. Но только он краем глаза увидел картину через приоткрытую дверь, его ворчание мгновенно прекратилось. Полураздетый Шунян держал брюки, которые только что снял. Он растерялся и был смущен. Прикрываться казалось странным, а не прикрываться тоже как-то неладно. Пришлось ему повернуться спиной к тому человеку. «Скоро буду готов». «А», – произнес Сиянь, как бы говоря, что он понял. Но его глаза и ноги как будто прилипли и не могли оторваться. Тело Шуняна было худощавым и плоским, и непонятно, почему у Сияна вдруг пересохло в горле. «Да боже, что же это такое? Ну да, ноги длинные, попа красивая, но это же все-таки мужчина!» «Молодой господин, вы можете подождать снаружи?» Сиянь долго стоял там, лишь потом отвернулся и сделал вид, будто собирается уходить. Он глянул на Шуняна и попытался дать объяснение. «Впредь, если будешь переодеваться, то запирай дверь». «Молодой господин, вы же знаете, что дверь в мою комнату не запирается. Если впредь захотите войти, то прошу, постучитесь». «А!» Сиянью еще никогда не было так стыдно. Пришлось из комнаты спасаться бегством. «Да что же это? Мы оба мужчины. Даже если я увижу его только в одних трусах, в этом нет ничего постыдного. Да и видел я уже все. В самом деле...» «Ну, если так подумать, фигура Шуняна...» «И не думал. Такая привлекательная. Ну да, немного худ...» Ну да, немного худощав, нет мышц. Но ноги длинные и стройные. Кожа нежная, чистая. Хм. Кажется, это выглядит... интересно. Ебать, о чем я только думаю? Это же не впервые я обнимаю мужчин. Все, что я чувствую, только что они жесткие, как камень. Да что в этом хорошего? Совсем не похоже на то чувство, когда прикасаешься к девушкам. Они мягкие и нежные. А Шунян он упругий, и талия тонкая. Ох, черт! Он торопливо потряс головой, пытаясь отбросить мысль. Сяонян куда лучше их. Мозги как будто улетели в космос. Сиянь с позеленевшим лицом вернулся в гостиную.